Идея разума, правды и справедливости. Идея неплоха, и, думаю, именно теперь в ней большая нужда. Давно, когда-то в Италии, я пытался устроить государство справедливых, честных людей и потерпел неудачу. Быть может, мне удастся сохранить секту справедливых отверженцев. Из идеи справедливости вытекает необходимость заступаться за обиженных и карать бесправие. Наказать генерала Тилли за уничтожение Магдебурга, да будет одной из первоочередных наших задач. Первоочередных наших задач в унисон подхватили веритарии. «Мы живем среди преступников», — продолжал Петр. «И где только представится нам возможность, насколько хватит наших сил, будем карать их преступление смертью». Карать их преступление смертью. «Это суровая программа», — встрял Медард, не желая оставаться в стороне, «но она вполне отвечает суровости времени, за которое мы не несем ответственности. Будем строги прежде всего к самим себе и беспощадны к тем, кто захотел бы использовать в личных интересах ту задачу, которую возложил на нас учитель. Возложил на нас учитель. Из идеи правды, снова взял слово Петр, вытекает необходимость говорить правду и жить по правде, то есть не лгать даже перед собственной совестью. А принцип разума обязывает нас бороться против этой войны, ибо она бессмысленна, а следовательно, неразумна, и преследовать тех, кто ее разжигает. Это тоже да будет нашей задачей. Нас мало, но я надеюсь, что вскоре нас станет больше. И если мы хотим, чтобы нас стало больше, воздержимся от плача и стенаний. Плачем и стенаниями мы никого не привлечем в наши ряды. Нет ничего более тщетного, чем горевать и причитать, ибо если соединились бы все жалобы и причитания мира, то и тогда они не достигли бы слуха Бога по той простой причине, что Бога нет. «Бога нет!» — вскричали веритарии. «Есть только всеобщая истина!» — вставил Медард, желая во что бы то ни стало оставить за собой последнее слово. Ле принц Шарман. В конце лета, наступившего после этих событий, в пору, когда, как упомянуто, Альбрехт Вальштейн снова стал во главе императорской рати, принцессе Эльзе, единственной дочери Георга, герцога Линденбургского, некогда сторонника Вальштейна, а ныне союзника шведского короля, встретилось волнующее приключение, неслыханное и небывалое для особой ее положения, всегда надежно охраняемой от неприятностей, какими жизнь испытывает людей менее знатных. В сопровождении двух отрядов, хорошо вооруженных кирасир, заботливый папенька послал их за доченькой, принцесса возвращалась из прекрасного, пронизанного солнцем тюрингенского леса, где в сладостной беззаботности провела два летних месяца в резиденции своего дяди, графа Матиаса Костобока в Плауэ. И вот в долине речки Геры, неподалеку от Арнштадта, на поезд принцессы напала одичавшая солдатня недоброй известности вальштейнова генерала Холька, прозванного одноглазным дьяволом. Этого генерала Вальштейн отправил в Саксонию с недвусмысленным повелением действовать там хуже дьявола. Таким образом, Вальштейн хотел отомстить саксонцам за то, что они недавно оккупировали и разорили Чехию, да еще надеялся такой ответной мерой поставить на колени саксонского курфюрста и заставить его разорвать союз со шведским королем. Занятая вязанием шерстяных напульсников для недужих протестантских воинов, напульсник готов –